Глава 19. Я расскажу вам о другом случае, когда Лиз забрала меня из школы раньше положенного, но сначала я должен рассказать вам о том дне, когда они расстались. Это было страшное утро, поверьте мне. В тот день я проснулся еще до того, как зазвонил будильник, потому что мама кричала. Я слышал и раньше, как она злится, но такого еще никогда не было. «Ты принесла это в квартиру, где я живу со своим сыном?» Лиз что-то ответила, но это было не более чем бормотание, и я не расслышал. «Ты думаешь, это не мое дело?» — крикнула мама. «На полицейских шоу они называют это крупная партия. Я могу загреметь в тюрьму как соучастник». «Не драматизируй», — сказала Лиз. «Теперь громче». «Нет ни малейшего шанса. Это не имеет значения», — завопила мама. «Это было здесь. Это все еще здесь, на грёбаном столе рядом с грёбаной сахарницей. Ты принесла наркотики в мой дом. Крупную партию». «Может, перестанешь это талдычить? Это ведь не эпизод закона и порядка». Теперь Лиз тоже прибавила громкость. Разозлилась. Я стоял, прижавшись ухом к двери спальни, босой, одетый в пижаму, с бешено колотящимся сердцем. Это была не дискуссия и даже не спор. Это было нечто большее и намного хуже. «Если бы ты не рылась в моих карманах...» «Шмонала твои вещи. Так ты об этом думаешь? Я пыталась сделать тебе одолжение. Я собиралась сдать в чистку твою запасную форменную куртку вместе со своей шерстяной юбкой. Как давно это там хранится?» «Совсем недавно. Парень, которому это принадлежит, на время уехал из города. Он должен вернуться завтра. Как давно?» Ответ Лиз снова прозвучал слишком тихо, чтобы я мог его расслышать. «Тогда зачем ты принесла это сюда? Я не понимаю. Почему бы не положить это в оружейный сейф в твоем доме?» «У меня нет», — она запнулась. «Чего у тебя нет?» «На самом деле в моем доме нет оружейного сейфа. И еще в моем доме неоднократно имели место кражи со взломом. Кроме того, я собиралась пожить здесь. Мы ведь должны были провести эту неделю вместе. Я думала, это избавит меня от лишней поездки». «Избавить тебя от лишней поездки?» На это Лиза ничего не ответила. «В твоем доме нет оружейного сейфа. О скольких еще вещах ты мне лгала?» Мама больше не злилась. По крайней мере, не в этот момент. В ее голосе звучала обида, как будто ей хотелось плакать. Мне захотелось выйти и сказать Лиз, чтобы она оставила мою мать в покое, даже если моя мать и заварила всю эту кашу и нашла то, что нашла, крупную партию. Но я просто стоял и слушал. И дрожал. Лиз пробормотала что-то еще. «Так вот, почему у тебя неприятности в департаменте. Тебя используют в качестве, я не знаю, курьера, наркодилера. Я не употребляю и не продаю». «Ну, значит, ты передаешь это другим». Мамин голос снова повысился. «По-моему, это называется распространение». Затем она вернулась к тому, что ее действительно беспокоило. Ну, не только это, но это беспокоило ее больше всего. «Ты принесла эту дрянь в мою квартиру, где находится мой сын. Ты запираешь пистолет в машине, я всегда на этом настаивала. Но теперь я нахожу 2 фунта кокаина в твоей запасной куртке». Она рассмеялась, но не так, как смеются люди, когда слышат что-то смешное. «Твоей запасной полицейской куртке». «Там не 2 фунта». Голос Лиз звучал угрюмо. «Я выросла, взвешивая и продавая отцовское мясо на рынке», — сказала мама. «Я могу определить 2 фунта, когда держу их в руке». «Я это уберу», — сказала она. «Прямо сейчас». «Сделай одолжение, Лиз, и поскорее, а потом ты можешь вернуться за своими вещами, по предварительной договоренности. Когда я здесь, а Джейми нет. Иначе никогда». «На самом деле ты этого не хочешь», — сказала Лиз, но даже через дверь я мог определить, что она не верит в то, что говорит. «Уж поверь, я не сделаю тебе одолжение и не стану докладывать о том, что обнаружила твоему начальнику. Но если ты еще хоть раз здесь появишься, за исключением того единственного, чтобы забрать свое дерьмовое шматье, я это сделаю. Обещаю». «Ты меня выгоняешь? Серьезно?» «Серьезнее не бывает. Забирай свою дурь и проваливай». Лиз начала плакать. Это было ужасно. Потом, когда она ушла, начала плакать мама. И это было еще хуже. Я вышел на кухню и обнял ее. «Что из всего этого ты слышал?» — спросила мама, и прежде чем я успел ответить, добавила. «Я не собираюсь лгать тебе, Джейми. Или отмазывать Лиз. У нее была наркота. Много наркоты. И я не хочу, чтобы ты кому-нибудь об этом говорил, ладно?» Это действительно был кокаин. Я тоже плакал, но не осознавал этого, пока не услышал, что мой голос стал хриплым. «Да, он. И поскольку ты уже и так много знаешь, я могу сказать тебе, что пробовала его в колледже всего пару раз. Я попробовала то, что было в пакетике, и мой язык онемел. Да, это был кокаин. Но теперь его нет. Она его забрала. Мамы знают, чего боятся дети, если они хорошие мамы. Критик мог бы назвать это романтической идеей, но я думаю, что это просто практический факт. Она забрала. С этим все в порядке. Это был отвратительный способ начать день, но что есть, то есть. Мы проводим под этим черту и двигаемся дальше. Хорошо, но Лиза действительно больше не твоя подруга, а? Мама вытерла лицо кухонным полотенцем. Думаю, она уже довольно давно не является моей подругой. Я просто этого не осознавала. А теперь собирайся в школу. В тот вечер, когда я делал уроки, я услышал доносящиеся из кухни буль-буль-буль и почувствовал запах вина. Запах был намного сильнее, чем обычно. Даже круче, чем в те ночи, когда мама и Лиз приговаривали множество бутылок. Я вышел из своей комнаты, чтобы посмотреть, не пролила ли она вино, хотя разбитого стекла не было, и увидел маму, стоящую над раковиной с кувшином красного вина в одной руке и кувшином белого в другой. Она выливала вино в канализацию. «Почему ты его выливаешь? Неужели все так плохо?» «В каком-то смысле да», — сказала она. «По-моему, все стало плохо еще около 8 месяцев назад. Пора остановиться». Позже я узнал, что моя мать некоторое время ходила к анонимным алкоголикам после того, как рассталась с Лиз, а потом решила, что ей это больше не нужно. «Старики ссут в потолок и стонут из-за выпивки, которую выпили 30 лет назад», — сказала она. «Но я не думаю, что она окончательно бросила пить, потому что раз или два мне показалось, что я чувствую запах вина в ее дыхании, когда она целовала меня на ночь. Может быть, после ужина с клиентом. Если она и держала бутылку в квартире, я никогда не знал, где она ее прятала. Не то чтобы я очень старался. Что я знаю точно, так это то, что в последующие годы я никогда не видел ее пьяной. И никогда не видел ее с похмелья. Для меня этого было достаточно».